Вред гражданских браков. Гражданские браки наносят человечеству огромный вред, ведут его к деградации, извращают психологию, понятие человека о нормах поведения, наносят вред энергетическому строению души. Они нарушают движение энергетических потоков между Землей и иерархическими системами. Вне поля зрения человека остаются многие тонкие и физические процессы, порождаемые отношениями мужчин и женщин. Рассмотрим те из них, на которые гражданский брак влияет отрицательно. Каждая семья на тонком плане строится энергетически так, чтобы давать иерархическим системам определенные типы энергий. Когда семья не додает их, это порождает энергодолги, которые могут привести к раннему уходу, к смерти одного или двух членов семьи. Поэтому важно, чтобы семья была полноценной и выполняла возложенные на нее высшими обязательствами. По данной причине материальные оболочки строились через специальный подбор пар, и получаемый генный код высшие старались поддерживать дальше, сохраняя его на основе тщательного подбора следующей пары. К созданию семьи они, высшие, всегда относились строго, и долгое время партнеров подводили друг к другу программой по одновариантному пути, то есть без права выбора, и люди обязаны были сохранять брачные узы до конца своей жизни. Это способствовало их качественному развитию. Мужчине всегда предназначалась одна избранница по божественным законам, и такая семья должна была строить прочные чувственные отношения, в основе которых должны были лежать любовь и уважение друг к другу. Полная семья при наличии отца, матери и детей организовывала правильно движение энергий как внутри себя, так и во внешних связях. А это в свою очередь позволяло строить правильно тонкие оболочки ребенка. С течением времени все связи в законных браках укрепляются, что отсутствует в свободных союзах. В гражданских браках только первый партнер, иногда второй, дается тот, который подходит данному неофициальному супругу по энергетике. А когда он перескакивает от одного партнера к другому, нарушается нормальный энергообмен между людьми и иерархическими системами. А если при этом у партнерш остаются дети, то они недополучают энергию ушедшего родителя, и их тонкие построения формируются неправильно, ущербно. На тонком плане получаются дефектные дети, что влечет за собой последующие энергетические нарушения. Но обратимся к более понятному сюжету земного бытия и укажем на некоторые проблемы, порождаемые гражданским браком. Он способствует числу брошенных и одиноких людей. В первую очередь это брошенные несчастные женщины или мужчины, никому не нужные дети, появившиеся от свободных отношений. Они лишены нормального детства, обделены вниманием дома и в школе. Они плохо питаются, так как мать-одиночка не способна прокормить себя и ребенка. У таких детей всегда будет плохое здоровье. А сколько страданий испытывают их маленькие одинокие души? Им не у кого попросить защиты от обидчика. это никому не нужные существа. Без любви, ласки, внимания. Это больные души. Никто так не страдает от гражданских браков, как дети. Родители в погоне за удовольствиями заключают гражданские браки. А детям приходится всю жизнь расплачиваться за них своими страданиями. Сначала отец бросает мать, затем она бросает своего ребенка, потому что он ей без любимого человека становится ненужным. Идет такая последовательная цепь предательств. Многие матери-одиночки оставляют своих детей государству. Детские дома переполняются брошенными. А безответственные матери и отцы превращаются в безнравственных, пустых людей. Человек от гражданских браков деградирует. Люди гонятся за удовольствиями и легкой жизнью, не замечая, как опускаются на ее дно. Человек должен не идти на поводу своих желаний, а противостоять им. Тогда меньше будет страданий в мире и кармических ошибок. Гражданский брак никогда нельзя назвать семьей, так как в свою основу он закладывает не те духовные и моральные основы, на которых держится настоящая узаконенная семья. При свободе браков происходит в целом деградация общества. Деградируют частные единицы, регрессирует и все общество. Если оно стало смотреть на гражданские браки спокойно и даже поощряет их с экранов телевизоров, со страниц прессы, показывая низость отношений без осуждения, то это указывает на общее падение нравов. Переступая какие-то одни законы и оставаясь безнаказанным, человек начинает нарушать и другие законы. В итоге вседозволенность ведет его или в отрицательную систему, или к кармическим отработкам. Свободные браки также влияют плохо на развитие биоматерии. Они портят наследственность человека. Блуждание от одной партнерши к другой, многочисленные связи – все это разрушает лучшие качества человека и ведет к осаждению в тонких оболочках низких и грязных энергий, то есть портит и сами души. Гражданский брак – это временное соединение пары. Люди, вступающие в него, думают только о сиюминутном. Подход к браку у них легкомысленный, безответственный, разрушающий психологию человека и способствующий вырождению человечества, так как, идя по легкому пути, бросая партнера при первых же сложностях или увлечениях, переходя от одного к другому, человек разрушает себя духовно, а также разрушает наследственный код физический. Случайные связи приводят к его вырождению, ослаблению и разрушению, так как энергетика одного человека смешивается с энергетикой другого человека не по тем законам тонкого строения, которые предписаны свыше. Биологически не всякий человек может подходить другому. Например, чтобы узбеки или японцы внешне походили на себя, сохраняя индивидуальную внешнюю форму нации, они должны все время соединяться биологически только с партнерами своей нации. Если же греки смешиваются биологически с китайцами, то не будет ни тех, ни других, а появится новая по внешним признакам нация. То же самое происходит и в одной нации с нарушением особенностей ее тонкого строения в генном коде при беспорядочных связях партнеров. Происходит смешение энергий и наследственных признаков семьи. Поэтому, когда какой-либо индивид часто меняет партнерш и оставляет с ними своих детей, то происходит непроизвольное смешение энергий и наследственных признаков. От таких родителей не приходится ждать появления талантливых детей, потому что происходит соединение не тех генов, что требуется по законам построения. Чтобы, например, получился художник, если у отца имеется такой талант, то надо, чтобы и у матери в роду были художники, хотя бы в пятом поколении. То есть она тоже должна являться носителем такого же гена. Высшие сводят программой людей с учетом их прошлого физического строения тел. Поэтому линия рода в этом смысле приобретала тоже большую значимость. Род человека нес не только кармические функции, но и поддерживал всегда особое биологическое построение материальной формы человека. А в результате свободного выбора при гражданском браке художник соединяется с той, которая несет ген физика, или ген деспота, или ген поэта. Ген художника не усиливался, а ослабевал. При свободных, произвольных браках, не учитывающих тонкие строения, ген, обуславливающий специальные построения биологической материи, ослабевал от поколения к поколению, пока не происходило его, данного гена, полное вырождение. Таким образом, терялись лучшие наследственные признаки, а среди людей плодились бездарности. Но в этом еще большую роль играет тонкое строение человека и самого генного кода. А последний тоже имеет особое тонкое строение, как, допустим, материальное тело индивида имеет оболочки. Но человеку пока ничего не известно о тонком строении генного кода. Однако читатель скажет, а как же информация о том, что все способности находятся в матрице? Причем тут материальное тело и его код? Но для того, чтобы качество таланта, построенного в ячейке матрицы души, проявилось с должным самовыражением и соответствовало мастерству личности на данном этапе развития, требуется, чтобы физическая оболочка тоже соответствовала своим определенным построениям данному качеству. Тела людей только на наш непросвещенный взгляд кажутся одинаковыми по биологии, химии, физике. Но на самом деле строение и качество материи, например, убийцы или композитора, всегда соответствуют качествам их душ. А качество биологической материи художника должно соответствовать по уровню построения качеству его души. То есть важно качественное, а значит энергетическое соответствие материи тела и души. Материя художника должна обладать очень тонкой чувствительностью, особым восприятием окружающего, так как у него другая реакция на мир, чем у того же конструктора или физика. Нервная, кровеносная, лимфатическая системы у них должны строиться по-другому, то есть должны быть по уровню построения выше, чем, допустим, у простого плотника. Биохимические реакции, физические процессы у них идут отлично друг от друга. Химические вещества, микроэлементы задействуются разные. существует множество отличий, связанных именно с работой тела и влиянием его на проявление качеств души. Иногда, например, чтобы качество не проявлялось, достаточно, чтобы физическое тело не соответствовало по построению и функциям этому качеству. Так, если тело не будет поставлять художнику определенных впечатлений и чувствования мира при отсутствии нужных процессов и реакций в нем, то он не будет писать картины. А нарушения в построении физического тела происходят в основном от гражданских союзов. Так, простое бытовое поведение человека с созданием гражданских браков в итоге влияет на биофизику и биологию его тела, нарушает процессы связи с душой и реакции самовыражения личности. Кроме того, семья формировалась высшими энергетически на тонком плане так, что физическая оболочка и временные энерготела человека несли в себе особые механизмы, способствующие не только развитию способностей души, но и отработке кармических долгов. Поэтому появлялись, например, семьи, в которых от поколения к поколению передавались энергетические способности. Это были семьи колдунов, ведьм, экстрасенсов, а также семьи, в которых, например, у женщин из поколения в поколение погибали мужья или преследовали какие-то хронические заболевания. Кармические семьи тоже создавались специально. В них отрабатывалась карма рода, то есть в такие семьи попадали души, совершившие одинаковые грехи и затем требующие одинаковой отработки наказаний. Поэтому гражданские браки мешали и отработке людьми своих энергетических долгов.